Глава 181. И, пожалуй, что я старосту Мефрефора понимал. Рожа у поющего в песках мало того, что была сама по себе страшная, так сейчас еще и приобрела совершенно бандитское выражение. Как есть душегуб лиходейский. На мой взгляд, он все же немного переигрывал. Но это, если он вообще играл. Как бы там ни было, вся эта сценка на Сфора произвела прямо-таки сокрушительное воздействие. «Отвечай четко и ясно. Два раза спрашивать не буду», — предупредил я, убрав револьвер в кобуру. «Есть из дома незаметный выход». «Выход?» — переспросил староста. Поющий взял мужичка за ухо и взмахнул ножом. Ухо осталось у него в руке. «А-а-а!» — воскликнул Свор. Из глаз его брызнули слезы. «Ты слышал вопрос?» — сказал я, сам немного обалдев от резких и молниеносных действий проводника. «Через 30 ударов сердца поющий в песках отрежет тебе другое ухо». На бандитскую рожу проводника выплыла ухмылка, от которой даже меня, видавшего всякое, пробрало. «Не надо, не надо, не надо, не надо!» Залепетал плюгавенький мужичок, наконец осознавший, что он тут застрял с нами, и что мы сделать с ним можем вообще что угодно. Я тем временем призвал из руны ухо. Появившийся в вихре звездной крови зверек принюхался и вопросительно пискнул. Опустившись на одно колено, подставил ему руку. Ух ловко вскарабкался по рукаву мне на плечо. «Есть, есть, есть!» – зачастил Свор. «Есть черный ход через подвал. Он приведет вас в переулок, а переулок на окраину города. Там есть канализационный выход в ров, окружающий стену». Пока заложник заливался, как соловей, я слушал с помощью чутких ушей зверька, происходящее на улице. У дома собирались вооруженные люди, пока совещавшиеся, как им поступить. Наше счастье, что они пока в замешательстве. Начни они штурмовать, мне бы пришлось использовать всю мощь своих боевых заклинаний. А после них, как я уже успел убедиться, пленных и раненых не остается. Нет, я, конечно, не дал бы причинить вред себе или поющему, уничтожив всех, кто решил нас штурмовать. Но если есть вариант избежать кровопролития и массовых убийств, почему бы не попробовать им воспользоваться? Проводник замахнулся, его мачете сверкнул. «Остановись!» Я подхватил сломленного Свора под руку и поднял на ноги. «Забираем старосту с собой». «Зачем нам куча этого мабланьего помета?» – недовольно заметил проводник. «Кир из небесных людей знает все, что знает Свор. Он только замедлит бегство». «Староста еще пригодится», – отрезал я. «К тому же без него у нас меньше шансов выбраться живыми». Поющий в песках лишь пожал плечами, убрав свой тесак в ножны за спиной. «Показывай дорогу», – встряхнул я заложника. «Шевели костями быстрее, иначе воспользоваться предложением поющего недолго. Он-то тебе кишки выпустит с удовольствием». Мы быстрым шагом пересекли комнату и спустились по узкой винтовой лестнице в темный подвал. Запах сырости и плесени ударил в нос. «Держитесь рядом», – прошептал я, установив смарт-гранату в режиме растяжки. Взрыв в замкнутом пространстве, по моей задумке, должен был обрушить за нами арочный свод подвала, затруднив или вовсе отбив охоту нас преследовать. Мы быстро пробирались сквозь полутьму, освещая путь тусклым светом лампы, найденной на столе. Мне и поющему дополнительный свет не требовался, однако наш заложник без него не мог. В подвале слышались невнятные шорохи, но пока никто нам не мешал. «Это здесь!» – Свор указал на низкую дверь впереди. «Сейчас!» Он громыхал связкой ключей, наверное, с минуту открывая замок. Я толкнул ее, и перед нами открылся узкий проход, ведущий вверх. Свор поскуливал, держась за отрезанное ухо. «Тихо!» – прошипел я, прижав его к стене. «Шаг влево, шаг вправо. Еще один писк, и твоя голова разлетится на куски». Староста смерил меня ненавидящим взглядом, но промолчал. «Не заставляй меня жалеть, что пощадил тебя. Ты понял меня?» «Понял». «Если понял, шевели костями». Мы поднялись по лестнице и оказались во дворе заброшенного дома. Снаружи уже начинало смеркаться. Тени сгущались. Это играло нам на руку. «Куда теперь?» – спросил я, оглядываясь. «Через переулок по направлению ко вторым воротам», – ответил Свор. «Если повезет, успеем проскользнуть незамеченными», – заметил проводник. Я скептически посмотрел на него. Роста в поющем было хорошо за 2 метра. Не заметить такого мордоворота серо-голубой кожей казалось почти невозможным. Моя черная форма иностранного корпуса, кираса и шлем – тоже не сказать, что добавляли нам маскировки. «Тогда не будем терять времени». Мы двинулись по узким улочкам, стараясь держаться в тени. Город казался пустым, но я чувствовал, что за нами наблюдают. К Каждый шорох заставлял меня напрягаться. Внезапно впереди послышались голоса и шум шагов. Мы остановились у стены, затаив дыхание. Мимо прошло несколько вооруженных людей, что-то оживленно обсуждавших. «Они ищут нас», – прошептал я. «Нужно сменить маршрут», – кивнул поющий в песках. «Есть другой путь, но он дольше. Давай, у нас нет выбора». Мы свернули в сторону и продолжили путь по лабиринту переулков. Свор шел молча, лишь изредка бросая на меня злобные взгляды. «Зачем вы это делаете?» – наконец не выдержал он. «Все равно вам не уйти. Город окружен стеной, она охраняется. Лучше отпустите меня». «Это мы еще посмотрим», – усмехнулся я. «А пока советую тебе сохранить силы и язык за зубами». Он фыркнул, но промолчал. Изрядно поплутав по кривым переулкам, мы вышли к небольшой заброшенной площади. В центре стояла разрушенная статуя, вокруг нее теснились обветшалые здания. «Что-то здесь не так», – насторожился я, получая от уха странные звуки. Поющий в песках опустился на дно колено, тоже почувствовав неладное. «Слишком тихо», – сказал он. «И слишком открытое пространство. Поворачиваем назад?» «Нельзя, нас уже преследуют», – процедил я сквозь зубы. «А впереди засада». В этот момент со всех сторон послышались крики, и из укрытий появились вооруженные люди. «Попались!» – ухмыльнулся один из них, высокий мужчина с острыми ушами в шляпе. «Бросайте оружие и сдавайтесь!» Я сжал рукоять револьвера, прикидывая шансы. Их было не меньше дюжины, и все с винтовками наготове. Поющий в песках медленно поднял руки, но глазами показал мне на ближайшее укрытие. «У нас заложник!» – крикнул я, выталкивая свора вперед. «Отойдите, или я пущу ему пулю в лоб!» Мужчина рассмеялся. «Этот предатель нам не нужен. Можешь убить его, если хочешь. Новую власть так просто не остановить». Свор побледнел. «Вы обещали мне защиту в обмен на сотрудничество!» – закричал он. «Ты слишком много болтал, старик!» – холодно ответил мужчина. «Ну вот и все. Заложник нам больше не поможет». «Что будем делать?» – тихо спросил поющий в песках. «План П», – ответил я. «План П? Стреляй во всех!» Мы одновременно бросились в сторону, укрываясь за обломками статуи. Громыхнули выстрелы. Зажужжали пули. «Не дайте им уйти!» – прокричал лидер нападающих. Я выстрелил наугад и понял, что пора использовать заклинание. И первым я активировал огненный шар из-за спецэффектов, которые его сопровождали при использовании. Гудящее пламя ушло вдоль улицы, по которой прибывали враги. Взрыв оглушил врагов, подняв столб пыли. Не давая им опомниться, я окутался энергетическим пузырем рунического заклинания щита обжигающего света и встал в полный рост. «Восходящий! Отступаем!» – заорал не своим голосом остроухий, потерявший свою шляпу. «Надо было нас отпустить!» Хитиновый шип не дал ему уйти, пробив его грудь и пришпилив к каменной стене. Краем глаза я заметил, что на втором этаже засел стрелок и прошелся по всему зданию тепловым лучом алого когтя. Луч высококогерентного света разрезал врага на две неравных половинки и воспламенил здание. Начался пожар. Для верности я еще швырнул в переулок ледяную звезду, изрядно там все приморозив. «Уходим!» – бросил я поющему. «Хватай в охапку свора и держи за мной!» Мы рванули прочь, петляя между разрушенными зданиями. В любой момент я ожидал, что за спиной послышатся крики и выстрелы. Но похоже, что мы пока озадачили наших преследователей. Адреналин кипел в моей крови. «Нам не уйти от них так», – сказал я, когда мы остановились перевести дух в одном из закоулков. «Свор, где там этот твой вход в канализацию?»